И как думаешь, когда начнется? Думаю, пара месяцев еще у нас есть. Быстро большие силы на Ближний Восток не переправить, а французы только начали. И это еще если не будет перебоев в снабжении. Хоть остатки английского флота и стоят сейчас в Александрии, не рискуя выходить в море, но подводные лодки англичан вполне могут устроить охоту на французские конвои, идущие в Бейрут. Полностью прервать доставку войск и грузов не удастся, но нанести какой-то урон французам англичане смогут. А мы будем сторонними зрителями в этом шоу, лично я бы так и сделал. Нам совершенно не нужно влезать в очередной англо-французский междусобойчик, как вы это называете, на начальном этапе. Но у адмирала могут быть какие-то свои далеко идущие планы в этом вопросе. Ты была права, когда сказала, что наш адмирал, интриган еще тот, однако это и к лучшему. Политика не делается в белых перчатках, а большая политика, тем более. Так что теперь, домой, да, больше мы здесь ничего не узнаем, выхода на важные фигуры в Марселе у меня нет. Но и того, что есть, хватило для понимания главного, у нас появились серьезные конкуренты, и надо их опередить. Поэтому мое место сейчас в Бейруте, твое, а почему не НШЕ? Потому, что Бейрут, не Марсель, где ты легко можешь затеряться среди француженок. Там сейчас каждая женщина-европейка на виду. А разве в Ароне было не так, Мишель? Скажи честно, ты просто боишься за меня? Честно, боюсь. И очень хочу, чтобы ты наконец-то перешла на штабную работу. Не волнуйся, месяцев через 5 перейду. Тогда ты наконец-то успокоишься? А почему именно через 5 месяцев? Почему не прямо сейчас? Потому, что через 5 месяцев у меня пузо выше носа будет. И на подводной лодке, как сейчас, я уже с тобой не покатаюсь, а пока я еще в рубочный люк пролезаю свободно, и по вертикальному трапу поднимаюсь без проблем. Вот и надо ловить момент, пока Мурка еще мобильная. Луиза, ты когда узнала? Перед выходом из Валит ты была у врача на Амуре. У них аппаратура хорошая, подтвердили. Ну вот как тебя еще назвать, а? Почему ничего не сказала? А потому, что иначе ты бы меня не взял. Нашел бы сотню причин. Конечно, не взял бы. Ну вот видишь, а вдвоем нам все же работать проще. На семейную пару гораздо меньше обращают внимание. Да и, что греха таить, очень хотелось посмотреть на сегодняшнюю Францию. Без того беспредела, что творится у нас. Ибо любую хорошую идею можно довести до абсурда. В том числе толерантность и политкорректность. А сейчас здесь этого нет. Да уж, волосы дыбом становятся от того, до чего у вас дошла Европа. Но это дела не меняет. По возвращению переходишь на штабную работу. Да и за баб командой твой пригляд нужен. В Бейруте тебе делать нечего. Там придется не только по городу на автомобиле передвигаться, но и по горам на лошади. Ты на лошади хорошо ездишь? Упс, не совсем. До уровня кавалерист девицы мне далеко. Вот то-то же. Мишель, ну не будь занудой. Обещаю, что из города, ни на шаг, буду порядочной женой, которая сидит дома и ждет мужа со службы. А зато я могу любым автомобилем управлять, хоть легковушкой, хоть грузовиком, хоть сидельным тягачом. Могу также водить танк, БМП и БТР. Могу пилотировать легкомоторный самолет и вертолет. Если надо, могу пилотировать тяжелый транспортник, но здесь уровень взлет-посадка. Ну надо же, какие разносторонние таланты у моей жены. А на приеме у губернатора вести светскую беседу с находящимися там гадюками в бриллиантах сможешь, которые будут тебе улыбаться, а сами думать, как бы напакостить. Причем так вести беседу, чтобы если тебя и не признали за свою, то хотя бы приняли за удачливую авантюристку, сумевшую хорошо устроиться в жизни, чтобы ни у кого не возникло ни тени сомнения, что ты не та, за кого себя выдаешь. Не сможешь, Луиза, если ты еще не поняла, то объясню. То, чем ты и твои коллеги по группе занимались раньше, сейчас нам мало пригодится. Вы по своей сути диверсанты, а не разведчики-нелегалы. Ваше дело неожиданно появиться, навести шороху в тылу противника и бесследно исчезнуть до того, как противник успеет отреагировать. Я прав? Ну, в общем-то, да, вот. А перед нелегалами стоит совсем другая задача. Нам шуметь не надо. Мы должны быть для противника своими, всегда и везде. Нас должны встречать и провожать с улыбкой на лице, не догадываясь о наших делах. Причем в течение довольно длительного времени, а не короткого визита, как в Вороне. Так понятно? Понятно. Хорошо, если понятно. По большому счету ты права, на семейную пару гораздо меньше обращают внимания, особенно, если жена находится в положении. И если бы перед нами стояла задача внедрения, то наша легенда очень даже хороша. Но внедряться нам сейчас не надо, а надо тихо появиться, тихо собрать информацию и тихо исчезнуть. С этим я могу и сам справиться. Блистать на приеме у губернатора мне не потребуется, а потребуется общаться с разношерстной публикой, большая часть которой не в ладах с законом. Тебе при этом присутствовать нельзя категорически. И от того, что ты будешь сидеть дома, как примерная жена и ждать мужа со службы, толку не будет. Более того, мне придется постоянно быть готовым тебя вытаскивать, когда в одиночку я могу исчезнуть немедленно при появлении опасности, и на квартиру уже не возвращаться. Повторю тебе еще раз, Бейрут – это не Марсель. Там сейчас такой гадюшник, что белой женщине лучше не появляться, поскольку исключена возможность твоего самостоятельного перемещения по городу. Оставаться же все время в пределах хорошо охраняемого квартала, где живут европейцы, никакого смысла нет. Это было бы оправдано при внедрении, если бы мы собирались работать в Бейруте долгое время, но не при краткосрочной акции, что предполагается сейчас. Ладно, убедил, но обещай мне не рисковать понапрасну. Обещаю. А ты береги себя и нашего ребенка. Не волнуйся, майор фон Вальдбург не забыл благородное искусство шпионажа. Меня австрийская контрразведка не смогла разоблачить в Вене в течение всей войны, а их французским коллегам в колониях до австрияков очень далеко. Поскольку работа в Марселе была закончена, предстояло вернуться на Мальту как можно скорее. Рисковать Ангарой, вынуждая ее снова подходить близко к берегу, Матвеев не захотел. Поэтому решил вернуться на борт таким же способом, как и в Греции. Приобрел с помощью папаши Анри рыбачью лодку с мотором, собираясь этой ночью покинуть Францию, как неожиданное событие вынудило разведчиков задержаться. В Марсель прибыли три корабля, которых меньше всего ждали здесь увидеть. Крейсер «Михаил Кутузов», эсминцы «Гремящие» и «Громкий». Появление кораблей под андреевскими флагами произвело фурор, ибо информация о том, что это гости из будущего, уже распространилась по Европе. Конечно, слухи о пришельцах ходили самые бредовые, но сам факт Попадалова уже сомнений не вызывал. Как оказалось, перед этим корабли посетили Барселону, постаравшись наладить дружеские отношения с Испанией, и вот теперь пришли во Францию с теми же целями. Власти Марселя не ожидали такого сюрприза, поэтому особо торжественной встречи не получилось, но народная дипломатия оказалась на высоте. Те, кто поставил на место коварных англичан, вышвырнув их с Мальты, оказались желанными гостями во Франции. Матвеев сообщил на Ангару о случившемся и запросил дальнейшие инструкции, но из Валитты пришло подтверждение об эвакуации. Кораблям предстоит чисто дипломатическая миссия, и дальнейшее присутствие нелегалов в Марселе пока не требуется. Следующим вечером супруги Бертран отправились на рыбалку, затерявшись среди множества похожих лодок. Никого это не удивило, поскольку ловля рыбы уже давно стала хорошим продовольственным подспорьем для многих марсельцев. О материальном благополучии и изобилии всего, что было менее года назад, речь уже не шла. Удалившись далеко в море и дождавшись темноты, связались с Ангарой, которая уже поджидала в этом районе. Лодка появилась быстро, и приняв на борт разведчиков, легла на обратный курс. Ночью можно было идти под дизелями в надводном положении, поскольку радаров французская авиация не имела. А от французских эсминцев, патрулирующих подходы к Марселю, лодка легко уклонялась благодаря своему радару. Вскоре Франция осталась далеко за кормой, и впереди опять притихшее Средиземное море, которому совершенно неожиданно выпало стать ареной удивительных событий, в корне изменивших ход привычной для пришельцев из будущего истории. Сообщение с Ангары о непонятной возне французов откровенно удивило Илларионова и весь штаб. Такого отбитых Мусию никто не ожидал. Из исторических материалов было известно, что вишистская Франция и Англия находились в состоянии войны вплоть до высадки союзников в Африке в 1943 году, но находиться в состоянии войны и воевать – это далеко не одно и то же. Ничем серьезным французы похвастаться не могли. И если в Марокко и Сенегале они смогли на первых порах отразить нападение англичан и их креатуры генерала де Голля со свободной Францией, то вот на Ближнем Востоке англичане разнесли французов в пух и прах даже без помощи американцев. Но тогда английский Royal Navy, если и не был хозяином Средиземного моря, то во всяком случае обеспечивал все необходимые морские операции, связанные с переброской войск. Сейчас же этого не было. После потери Мальты и блокады Гибралтара с Порт-Саидом и Александрией, хоть на это у итальянцев ума хватило, присутствие Royal Navy в Средиземном море обеспечивали лишь подводные лодки, причем без заметного успеха. Все попытки начать охоту на маршруте Мальта, Мессинский пролив заканчивались плачевно для английских подводников, поскольку против кораблей из будущего, охранявших эти конвои, английские субмарины оказались бессильны. После потери 8 лодок в этих водах английское адмиралтейство отказалось от дальнейших атак на мальтийские конвои, сосредоточив все силы на конвоях, идущих в Ливию. Здесь англичанам иногда сопутствовал успех, но говорить о каком-то серьезном уроне для морских перевозок итальянцев не приходилось. Если удавалось атаковать и уничтожить за весь переход до Африки хотя бы один итальянский транспорт из полутора-двух десятков, входивших в состав конвоя, и благополучно уйти после атаки, это было невероятной удачей. Иногда удавалось утопить врага ценой собственной гибели. Такие случаи бывали, но чаще всего атака срывалась. Лодку обнаруживали заранее и загоняли на глубину, удерживая там до тех пор, пока конвой не проходил опасное место. С подачи пришельцев удалось вбить итальянским морякам в головы правильные мысли, что их основная задача – довести конвой в целости и сохранности, а не устраивать охоту на английские субмарины, рискуя потерять при этом половину охраняемых. Поэтому иначе, как полным провалом, назвать английское подводное наступление в Средиземном море было нельзя. И тут совершенно неожиданно появились новые действующие лица. Первый крупный французский конвой на Бейрут не привлек внимания англичан. Мало ли, что там французы задумали. Может быть, решили большую партию снабжения отправить в свои заморские владения. Да и по большому счету, они его проворонили. Но вот когда появился следующий конвой, причем через несколько дней, это вызвало ответную реакцию Royal Navy. Английские лодки попытались помешать морским перевозкам французов, но сразу же столкнулись с серьезными трудностями. В районе Тунисского пролива, миновать который невозможно, и возле которого по идее лучше всего было устраивать засаду, спокойно работать не получалось. Очень мешала французская авиация, базирующаяся на аэродромы в Тунисе. На конечном участке маршрута, на подходах к Бейруту, французские самолеты также не давали возможности приблизиться к конвою в дневное время. Оставалось ловить французов в восточной части Средиземного моря за пределами дальности действия французской авиации, поскольку все африканское побережье к западу от Туниса также находилось под ее наблюдением. Успехи были весьма скромные. Из второго конвоя никого уничтожить не удалось. Эсминцы эскорта все время срывали атаки лодок. В третьем конвое удалось утопить два транспорта, но ценой гибели одной субмарины. А потом началось непонятное. Итальянский флот, до этого не проявлявший особой активности, если не считать блокаду Александрии и Порт-Саида, а также проводки конвоев в Ливию, открыл настоящий охотничий сезон на английские подводные лодки. Потери англичан резко возросли, и вскоре удалось выяснить одну закономерность. Если лодка просто находилась в море, и по каким-то причинам не могла перехватить идущий мимо итальянский или французский конвой, то ее никто не трогал. Но стоило только обозначить свои намерения и попытаться атаковать, больше на связь эта лодка не выходила. В Адмиралтействе понимали, что итальянцы качественно усилили свою противолодочную оборону и предполагали, что без русских пришельцев здесь не обошлось. Так оно и оказалось, поскольку хранить секреты итальянцы не умели совершенно. Илларионов, пытаясь наладить хорошие отношения если не со всеми итальянскими вооруженными силами, то хотя бы с флотом, предложил очень заманчивую идею, перед которой супермарина не устояла. Организовать смешанные поисково-ударные группы для поиска и уничтожения вражеских подводных лодок на всем маршруте следования Ковнаев. В группу должен входить один противолодочный корабль пришельцев, желательно с вертолетом на борту, и 5-7 итальянских эсминцев, играющих роль бомбардировщиков, то есть загруженных по максимуму глубинными бомбами, и не занятых непосредственно поиском. Работать группа должна была следующим образом. Поисковик, то есть корабль пришельцев, ведет поиск подводных лодок на большом расстоянии вокруг себя, используя для этого свою аппаратуру и вертолет, а эсминцы-бомбардировщики идут на некотором удалении и не мешают. Когда лодка будет обнаружена и идентифицирована, как английская, данные сообщают итальянцам, а они уже сами атакуют лодку глубинными бомбами, будучи наводимыми на цель с поисковика. Предложение очень заинтересовало итальянцев, и они выделили для этого необходимые силы. Тем более, никаких переделок и больших расходов для этого не потребовалось. Итальянцы обеспечивали лишь требуемый запас глубинных бомб и направляли на поисковик офицера связи, хорошо знающего русский язык, а пришельцы устанавливали на каждый эсминец бомбардировщик свою УКФ-радиостанцию для связи с поисковиком и обучали работе на ней итальянских радистов. Командование итальянского флота, узнав об этом, ликовало, но первые же восторги после ознакомления с устройством аппаратуры пришельцев сменилось унынием. Хоть Илларионов и распорядился выделить союзникам что-нибудь попроще, из гражданских моделей, скопированных с радиостанций грузовых судов, но все же приказал принять меры по предотвращению утечки информации. Поэтому каждая УКФ-станция, установленная на итальянских кораблях, была с сюрпризом. При попытке ее вскрыть срабатывал самоликвидатор. Заряд был небольшим и не мог причинить серьезного вреда окружающим, но выжигал всю схему дотла. Причем самоликвидатор был установлен на неизвлекаемость, обезвредить его было невозможно. Об этом честно предупредили союзников, выдав версию о невозможности ремонта и обязательной утилизации аппаратуры в случае поломки, ибо это связано с целью недопущения попадания исправной аппаратуры связи в руки противника. Разумеется, никто этим предупреждением не внял. В итоге первые радиостанции на итальянских эсминцах превратились в обугленные коробки, а итальянцам без обиняков сказали, что если они не хотят обеспечить безопасность своих конвоев, то другая сторона не настаивает. Но если все же хотят бить врага вместе, то пусть соблюдают правила игры и не пытаются совать нос туда, куда не следует. Одного предупреждения хватило, и больше таких эксцессов не возникло. Первый же выход в море поисково-ударных групп показал их высокую эффективность. БПК или эсминец пришельцев без труда обнаруживали и идентифицировали английские подводные лодки, после чего наводили на них итальянские эсминцы. Первая же атака была результативной, поскольку итальянцы получали точную информацию о местоположении лодки, ее курсе, скорости и глубине, на которой она находилась. Лодки обычно тонули, но в двух случаях атака закончилась срочным всплытием после полученных повреждений. Когда после двух недель такой охоты Royal Navy лишился 16 лодок, в Адмиралтействе наконец-то поняли, что если и дальше действовать теми же методами, то скоро английских лодок в Средиземном море не останется вообще. Поэтому прекратили атаки на итальянские конвои, идущие в Ливию, сосредоточив все внимание на французских, идущих в Бейрут. Увы, здесь им тоже не повезло. Русские с итальянцами выделили две поисково-ударных группы для работы на маршруте французских конвоев, и потери англичан продолжились. Кончилось все тем, что английский флот с треском проиграл битву за Средиземку, как назвали это пришельцы. Точно так же, как в их мире немецкий флот проиграл битву за Атлантику. Надо ли говорить, что после этого авторитет флота в итальянском обществе очень возрос, как и авторитет пришельцев. Но в ходе этой в высшей степени эффективной и увлекательной, для итальянцев, охоты на английские подводные лодки имело место еще два интересных происшествия, оказавших заметное влияние как на ход событий в Средиземноморском регионе, так и на ход всей Второй мировой войны в целом. Первое произошло в восточной части Средиземного моря и оказалось сродни грому среди ясного неба. Причем в буквальном смысле. В английском адмиралтействе быстро сделали правильные выводы из предыдущих поражений, посыпавшихся, как из рога изобилия после появления этих непонятных русских, и больше не сомневались в том, что это они приложили руку как к уничтожению средиземноморского флота адмирала Каннингхэма в самом начале своего попадалова, так и к последующим событиям возле Арана, Дакара, Мальты и в конечном счете охоты на английские субмарины в компании с итальянцами. Поэтому отказались посылать в Средиземное море крупные корабли, резонно рассудив, что незачем увеличивать количество дорогостоящих мишеней для русских, которые все равно не могут нанести им никакого ущерба. Ограничились лишь линкором Royal Sovereign и тяжелыми крейсерами Canberra и Лондон, которые успели прийти в Александрию до того, когда было принято такое решение. Но вот легкие силы в восточной части Средиземного моря Адмиралтейство решило увеличить, поскольку исходило из привычного стереотипа. Русские просто пожадничают тратить свои невосполнимые боеприпасы на разную мелочь вроде эсминцев и подводных лодок. В отношении подводных лодок этот расчет оказался верным, во всяком случае, англичане так считали, корабли пришельцев осуществляли только поиск и наведение на цель итальянцев, а те уже атаковали лодку, причем не жалея глубинных бомб. Данная тактика оказалась очень эффективной, что стало хоть и неприятным сюрпризом для Адмиралтейства, но в какой-то мере ожидаемым, ибо все понимали, что если включить мозги, то вполне можно создать работоспособную гибридную систему из аппаратуры будущего русских и сегодняшнего оружия итальянцев. Но вот в отношении легких надводных кораблей Royal Navy таких неприятностей пока что не наблюдалось. Многочисленные эсминцы и два легких крейсера, Белфаст и Фиджи, пришедшие через Суэцкий канал, выходили в море и патрулировали прибрежные воды Египта без эксцессов. Если не считать за эксцессы иногда случавшиеся перестрелки с итальянскими крейсерами, осуществляющих блокаду Суэцкого канала. Правда, такое стало возможно только после того, как в Египет после многочисленных требований адмирала Каннингхэма были наконец-то переброшены значительные силы авиации, как истребителей, так и бомбардировщиков. Перебрасывать пришлось кружным путем, через Африку и Стокарди. Но, по крайней мере, этот окольный маршрут был относительно безопасен и позволял поддерживать английскую авиационную группировку на Ближнем Востоке на более-менее приемлемом уровне, достаточном для успешного противостояния итальянцам. Первым делом английские самолеты отогнали подальше от берега итальянские крейсера и полностью закрыли небо со стороны Ливии, но на суше итальянцы пока что никакой активности не проявляли. А вот на море ситуация изменилась. Лондон, Канберра, Белфаст и Фиджи в сопровождении эсминцев стали регулярно выходить в море, что сразу же привело к стычкам с итальянцами. Правда, такое было возможно только в зоне действия английской авиации. Итальянцы, не имеющие авиационного прикрытия, не стали лезть на рожон и просто отошли дальше в море, где им не могли угрожать английские бомбардировщики и торпедоносцы. По большому счету ничего не изменилось. То, что английский флот теперь худо-бедно контролировал прибрежные воды Египта, ничего не меняло. Средиземное море по-прежнему оставалось недоступным для Royal Navy. Установилось хрупкое равновесие. Итальянцы не приближались к Александрии и Порт-Саиду, а англичане патрулировали прибрежные воды и далеко в море не совались. И вот в один ясный сентябрьский день 1940 года случилось так, что одна из поисково-ударных противолодочных групп во главе с эсминцем «Громкий», который сопровождали 5 итальянских эсминцев, подошла довольно близко к Александрии, порядка 40 миль, решив поохотиться в местах базирования английских лодок. Эффект был достигнут сразу же. Обнаружили 4 лодки, 2 возвращались в Александрию, и 2 выходили в море. Помня о погоне за двумя зайцами, не стали пытаться достать сразу всех, а начали преследовать лодки по одной, начав с выходивших, поскольку они оказались ближе к берегу и имели шансы удрать. Но это не осталось незамеченным со стороны англичан. Поисково-ударная группа была обнаружена английским самолетом, когда «Громкий» навел итальянские эсминцы уже на 3-ю по счету лодку, и от нее осталось лишь пятно соляра с различным мусором на воде. Его радар обнаружил большую группу самолетов, приближающихся со стороны берега. Появились также морские цели, вышедшие из Александрии. Командир «Громкого» злорадно усмехнулся. «Легки на помине. Что же, милости просим, идентифицировать цели». Вскоре доложили, в воздухе 28 бомбардировщиков неизвестного типа, а также 16 истребителей «Харрикин». Из Александрии вышли в море 2 крейсера и 9 эсминцев. Ход 29 узлов, идут в сторону поисково-ударной группы, используют радары. Уходить было поздно, оставалось принимать бой. То, что произошло дальше, очень удивило экипажи итальянских эсминцев, внимательно наблюдавших за происходящим. Они уже получили сообщение паук в связи о появлении противника и ждали команды начать отход, поскольку никто даже не допускал мысли, что русский эсминец, который в их понимании назывался эсминцем по недоразумению, а так по своим размерам вполне тянул на легкий крейсер, вздумает вступать в бой. Вместо этого «Громкий» шел прежним курсом, не выражая никакого беспокойства. Вот в небе показались вражеские самолеты. Они находились еще очень далеко, и открывать зенитный огонь было рано. Неожиданно с палубы «Громкого» взмыла в небо огненная стрела, и понеслась навстречу самолетам, оставляя за собой дымный шлейф. Не сразу поняли, что это ракета. Вскоре в небе вспыхнул взрыв, и горящие обломки одного самолета полетели вниз. Но вдогонку первой ракете уже мчалось следующее. И снова поражение цели. Итальянские моряки, находившиеся в этот момент на палубе и в рубке, завороженно смотрели на удивительное зрелище. Каждый выстрел точно в цель, и все это на огромной дистанции. Такое было немыслимо согласно их представлениям о зенитном оружии. кончилось тем, что после старта 24 ракет уцелевшие английские самолеты развернулись и стали уходить, не рискнув продолжать самоубийственную атаку. Стрельба с Громкого сразу же прекратилась, но вскоре с него стартовала еще одна ракета другого типа, направившись туда, где находились английские корабли, еще скрывавшиеся за горизонтом. Вскоре ракета исчезла из видимости, а спустя непродолжительное время донесся глухой звук далекого взрыва. Никто из итальянцев уже не сомневался, ракета снова поразила цель. Только вот непонятно, какую именно. Тут снова раздался уже знакомый рев, из Громкого стартовала еще одна ракета. И спустя какое-то время, снова далекий взрыв. А потом наступила тишина. Громкий больше не стрелял, следуя самым малым ходом. Прошло полчаса, но ничего больше не происходило. В конце концов, с Громкого пришел приказ продолжить преследование оставшейся английской субмарины, которая под шумок постаралась уползти в сторону. Увы, это ей не удалось, и вскоре еще одно пятно соляра заиграло всеми цветами радуги на волнах. Бой закончился с неизвестным для итальянцев результатом, поскольку за все время боя они так и не увидели противника, если не считать самолетов, которые не смогли даже приблизиться к цели. Совсем другую картину наблюдали английские моряки. Сначала на их глазах развернулось настоящее избиение самолетов в воздухе. Нечто поражало их с дьявольской точностью. В результате этого воздушный строй сломался, самолеты попытались рассредоточиться, но это им не помогло. Странное нечто по-прежнему находило цели. Кончилось тем, что уцелевшие самолеты развернулись на обратный курс. Всем стало ясно, что рассчитывать на поддержку авиации больше нечего. А после этого еще одно нечто мелькнуло над водой и на огромной скорости ударило в крейсер Канберра. Взрыв был страшен. Это совершенно не походило на взрыв обычного снаряда или авиабомбы. Из корпуса корабля полыхнуло пламя, и он начал терять ход, медленно увеличивая крен на левый борт. Никто не мог ничего понять. Противника поблизости НЕПЛО. До него оставалось еще более 30 миль. И тут еще одно такое же нечто ударило в крейсер Фиджи. Но Фиджи, имеющий меньшие размеры, пострадал гораздо сильнее. Мало того, что у него взорвались котлы и начался пожар, так ему еще и борт разворотило до такой степени, что крен стал расти с пугающей быстротой. С Канберры передали приказ на эсминцы прекратить операцию, оказать помощь Фиджи. Royal Navy оказался совершенно не готов к войне с ТАКМ противником. Противником, который может воевать, оставаясь за горизонтом. Второе происшествие, сыгравшее заметную роль в раскладе средиземноморского пасьянса, не было таким громким, как первое, во всяком случае, на начальном этапе. Но его последствия оказались ничуть не менее, если не более важными, чем бой возле Александрии, когда противники даже не увидели друг друга. И произошло это вскоре после того, как Royal Navy вместе с королевскими военно-воздушными силами получили щелчок по носу, что вызвало очередную истерику в Лондоне. Впрочем, там подобное уже стало входить в привычку. Когда на стол адмиралу Илларионову легла срочная радиограмма с Громкого с кратким описанием боя, он особо не удивился. Когда-то это все равно должно было случиться. Так почему бы не сегодня? И хорошо, что все произошло на глазах у итальянцев. Небось, прониклись моментом, сеньоры. Можно только представить, что они наплетут по возвращению. Истории будут из разряда врет, как очевидец. Командир Громкого капитан первого ранга Войницкий не стал устраивать англичанам армагеддец, а ограничился лишь тем, что сорвал им атаку. Помимо уничтожения 4 подводных лодок сбито 24 самолета, что можно было наблюдать визуально, и по данным радиоперехвата выяснили потери англичан в кораблях. Утоплен легкий крейсер Фиджи, и сильно поврежден тяжелый крейсер Канберра, который лишился хода, и его пришлось тащить в Александрию на буксире. Благо, уйти далеко от порта англичане не успели. После такого неожиданного афронта здравый смысл у английского командования все же возобладал, и оно отменило приказ об атаке поисково-ударной группы. Сама же группа продолжила охоту, но теперь неподалеку от нее патрулировали итальянские крейсера «Трента», «Триест» и «Бальцана». Выяснив о наличии такого надежного противовоздушного зонтика у русских, итальянцы решили держаться поближе, одновременно прикрывая поисково-ударную группу от возможных атак английских эсминцев своей мощной артиллерией. Разумеется, командир Громкого не возражал против такого эскорта, ибо противокорабельных ракет «Москит» на Громком осталось всего 6, о чем итальянцам знать было совершенно не обязательно. Он постарался выполнить приказ адмирала, по возможности не топить английские корабли, а наносить им существенные повреждения, которые очень трудно, либо вообще невозможно устранить в условиях слабой ремонтной базы. И чем больше соберется таких самотопов в Александрии, тем лучше. Они заставят англичан распылять и без того невеликие ресурсы, превратившись в памятники. Первые два таких памятника уже стоят в Александрии, у Арспайт и Малая. Отремонтировать воловые линии им так и не смогли. Теперь добавилась Канберра. После попадания москита у него должны все потроха выгореть. Может быть, еще удастся кого достать в море. Зачем топить то, что можно себе забрать? Илларионов не сомневался, что Александрию удастся взять без особых проблем, и все находящиеся там корабли попадут в руки пришельцев. Если только англичане их не взорвут в последний момент. Ну что же, придется снова заняться торговлей металлоломом. Гавань Валетты уже вычистили от остатков Royal Navy, затопленных у причалов. То же самое можно будет проделать и в Александрии, только там металлолома не в пример больше будет. Ничего, итальянцы все купят. На этой мысли его отвлек начштаба, доставивший очередную новость. Ваше превосходительство, не занят, новости интересные. Что там еще стряслось? Опять наглый буянит? Нет, испанцы наконец-то объявились. Ну, и чего хотят? То есть как, чего? Денег, разумеется. Товарищ Франко собирается открыть консульство в Валетте и наладить постоянную грузопассажирскую линию Барселона-Валетта. Сегодня из Барселоны выходит конвой из грузовых судов под охраной крейсера и четырех эсминцев. Пароходы доставят первую партию продовольствия и обратным рейсом заберут всех пленных наглов. Именно поэтому испанцы дают военные корабли в охранение, а то, как бы наглы наглеть в море не начали, и пароходы не захватили, наконец-то от них избавимся. Но чувствую, что-то товарищ Франко задумал. Он хочет всю эту банду за один раз оптом забрать? Вроде бы да. И как думаешь, зачем ему такой головняк? Разве нельзя наглов мелкими дозами перевести, и без такой помпы, как сопровождение целым крейсером и четырьмя эсминцами? Что-то тут не то. ХММ. Ну а что он от этого может выгадать? Да кто же его знает? Ладно, готовься к приему дорогих гостей. Хоть с товарища Франко сейчас взять особо нечего, но продовольствие из Испании нам тоже пригодится. А дальше, посмотрим на его поведение. Как знать, может и подружимся. А в другой части Средиземного моря, в Александрии, ближе к вечеру состоялся другой разговор. Адмирал Эндрю Каннингхэм слушал подробный доклад начальника разведотдела командира Смита, ибо то, что он услышал раньше от других участников событий, напоминало мистику. Все произошло настолько быстро и неожиданно, что за бурей эмоций многие не могли дать адекватную оценку случившемуся. Но командир Смит умел скрупулезно анализировать ситуацию без эмоций, и сейчас перед командующим Средиземноморским флотом выстраивалась более-менее ясная картина событий, ибо Смит сам принимал участие в атаке на русский крейсер, находясь на эсминце «Махак», чтобы увидеть все своими глазами. И увидел он достаточно много, а с учетом того, что по возвращению в Александрию он собрал максимум возможной информации от команд Канберры и Фиджи, а также от вернувшихся летчиков, удалось отсеять то, что называется у страха глаза велики. Сэр, из того, что я видел сам, и того, что сумел отфильтровать из потока фееричного бреда наших летунов, картина получается следующая. Русские обладают очень эффективными ракетами ПВО. «Махак» находился ближе всех, и мне удалось заметить некоторые детали. После первого взрыва наши самолеты попытались рассредоточиться, но очередные ракеты как будто следили за ними и меняли свой курс, точно поражая цели. Отсюда можно сделать вывод, что ракеты ПВО русских УПРВ ЛЯЕМЕ, каким именно образом, пока не ясно. И у меня создалось впечатление, что русские не хотели уничтожать наши самолеты. Они хотели заставить их отказаться от атаки. Почему, неизвестно. Но почему вы так решили? Русские стреляли только до того момента, пока самолеты пытались прорваться к цели. Но едва они прекратили атаку и развернулись на обратный курс, стрельба сразу же прекратилась. Последняя выпущенная ракета попала уже в уходящий самолет. После этого русские больше не стреляли. Хотя, вне всяких сомнений, могли уничтожить всех полностью. Отчасти это так и случилось. Три Веллингтона вернулись на одном моторе, а два не дотянули до аэродрома и сели на вынужденную. Благо, местность позволила. Потеряно при отходе также 7 Харрикейнов. Их пилотам пришлось прыгать, немного не дотянув до аэродрома. Ну а то, какие сказки они рассказывают, вы и сами слышали. Да уж, Шахерезада из «Тысячи и одной ночи» отдыхает. А что с Канберрой и Фиджи? Ситуация полностью аналогичная. Управляемые ракеты, только гораздо большей мощности. Ракеты шли на очень малой высоте, почти над самой водой, и в обоих случаях ударили в борт. Перед попаданием маневрировали по курсу. Но есть один очень важный момент. Первая ракета прошла недалеко от Махака, но на эсминец почему-то не среагировала, а направилась к Канберре. Это значит, что ракета может выбирать цель, а не бить по первой попавшейся. Очень интересно, как же русские этого добились? Не знаю, сэр. Все наши инженеры в один голос утверждают, что это система управления по радио. Теоретически такое возможно, ибо в пилотов-смертников ни я, ни они не верят. Неясно только, наводится ли ракета на цель самостоятельно, или ей управляют до самого момента попадания в цель. Но выбирать приоритетную цель из нескольких она может. Видел я последствия этого выбора. На Канберре филиал ада, все разворочено и выгорело. Пожар с трудом удалось погасить. Крейсер фактически потерян, отремонтировать его в Александрии невозможно. А Фиджи утонул очень быстро. Да, сэр, у него взорвались котлы. И очень похоже, произошла детонация зенитных снарядов в погребах. Они находились как раз в месте попадания ракеты. Но, сэр, в отношении кораблей русские добивались того же самого, вынудить нас отказаться от атаки. Ничто им не мешало уничтожить заодно и эсминцы. Но они этого не сделали. А может быть, у них просто ракеты кончились? Не думаю, сэр. Тогда русские сразу бы стали уходить. А так они стояли на месте и ждали. Радар Канберры это четко зафиксировал. И когда мы стали отходить в Александрию, русские и итальянцы продолжили свое занятие, охоту на наши субмарины. А что делали итальянцы все это время? Ничего не делали. Были сторонними зрителями. Находились неподалеку от русских и наблюдали. Думаю, для них самих это полная неожиданность, ибо ничего подобного раньше не было. А удалось узнать хоть что-то по линии агентурной разведки, как там обстоят дела на Мальте. Только сведения общего характера из открытых источников, о чем я докладывал раньше, сэр. Там сейчас работает наша разведгруппа, которую удалось забросить вскоре после падения Мальты. Но все последующие попытки заброски успеха не имели. Русские усилили противолодочную оборону на подходах к острову. А посылать самолеты бессмысленно. У русских очень хорошие радары, гораздо лучше наших. Но заброшенная группа работает достаточно эффективно. Они полностью легализовались, выдав себя за местных жителей. Однако, все попытки завербовать кого-либо из русских успеха не имели. Всем русским очень хорошо платят, и пытаться их заинтересовать таким способом не удается. Но чем же им платят? Итальянскими лирами. Русские не стали умничать и вводить свои деньги. А с учетом того, что торговля адмирала Илларионова продолжает процветать, деньги у них есть. Илларионов проводит очень эффективную внутреннюю политику, обеспечивая полную лояльность своих людей. Не гребет все себе в карман, как делал бы на его месте обычный казнократ, а обеспечивает нормальные условия жизни тем, кто пришел вместе с ним из будущего, и тем, кто присоединился к нему здесь. В таких условиях трудно найти недовольных. Но они должны быть, мистер Смит. Ищите. Не одними деньгами сыт человек. Когда есть деньги, у многих просыпается жажда власти. И вот на этом можно будет кого-нибудь зацепить. Полностью с вами согласен, сэр. Ищем. Но пока еще таких фигурантов не выявили. Ладно. С русскими более-менее понятно. А что там французы задумали? А с французами все понятно, сэр. В Бейруте наша разведка работает гораздо более эффективно. Эти битые вояки решили немного, немало, установить свой контроль над Суэцким каналом, вышвырнув нас отсюда. Именно с этой целью они усиливают свою группировку на Ближнем Востоке. Они что, вообще утратили здравый смысл? Не думаю, сэр. Скорее всего, надеются на помощь немцев. И, возможно, турок. Турция ведь снова начала мутить воду, как и в 2014 году. Даже если она не примет активного участия в боевых действиях, а только лишь пропустит немецкие войска через свою территорию из Болгарии, то уже одним этим может серьезно осложнить нам жизнь на Ближнем Востоке. И такое реально, увы, реально, сэр. После наших неудач турецкий президент Ининю уже не выслушивает нас с благоговейным трепетом, как раньше. А его шашни с немцами для нас давно не секрет. Другой вопрос, что сами немцы вряд ли решатся на подобную авантюру. Им это совершенно не нужно. Суэцкий канал и так сейчас не функционирует, поскольку контроль над Средиземным морем нами утрачен. И от того, кто будет стоять на его берегах, для немцев ничего не изменится. Это для французов захват канала, идея фикс. Немцы более прагматичны в этом вопросе. Вполне могут ограничиться чисто символической помощью французам, либо отделаться одними лишь обещаниями. Будем надеяться, что так и произойдет. Но каковы французы? Не ожидал от этих битых вояк подобных амбиций. Такого же мнения был и адмирал Илларионов, когда ознакомился с докладом полковника Матвеева, заброшенного в Бейрут. Правда, направился он туда не один, а вместе с подразделением два жида и два араба, сразу же найдя с ними общий язык. Работали они автономно друг от друга, но обменивались информацией и координировали свои действия. Поскольку по части сохранения секретов французы недалеко ушли от итальянцев, довольно быстро удалось выяснить, вишистская Франция действительно собирается наложить лапу на Суэцкий канал, выдавив англичан из Палестины и восточной части Египта. И ждать осталось недолго, максимум до конца октября, начало ноября. Илларионов, читая доклад, лишь удивленно хмыкал и пожимал плечами. Прямо, как у дедушки Крылова. Ай, моська, знать она сильна. Они там в своем Виши вообще с головой не дружат. Ладно, учтем. Глава 21. Неточности утрехтского мира. Последующие дни прошли относительно спокойно. Ничего чрезвычайного на Мальте и в окрестностях не случилось. Английский флот стоял в Александрии и носа больше в море не высовывал. Французы и итальянцы спокойно занимались проводкой конвоев. Поисково-ударные группы продолжали охоту на английские подводные лодки и добились полного прекращения их активности. Вскоре после знаменательного Александрийского побоища атаки английских лодок полностью прекратились. Правда, связано это было с тем, что им больше не удавалось прорваться в море из Александрии и Порт-Саида. Все лодки, попытавшиеся это сделать, были уничтожены. Пройти мимо Мальты тоже не удавалось, хотя попытки преодолеть Тунисский пролив со стороны английских подлодок были. Ни одна из них не увенчалась успехом. Итальянцы сидели в Ливии, ничего не предпринимая. Французы накапливали силы в Ливане. Англичане сидели между итальянцами и французами в Египте и Палестине и ждали, когда полыхнет, ибо начинать наступление самим при таком неравенстве в силах было безумием. А на Мальте события шли своим чередом. Прибыли первые самолеты из Германии, двухмоторные истребители Мессершмитт 110 и бомбардировщики Юнкерс 88, которые сразу же начали осваиваться вновь созданными ВВС. На эскадре уже набрали добровольцев, изъявивших желание продолжить службу в авиации. Причем брали всех желающих, лишь бы у медицины не было особых претензий. Все прекрасно понимали, что потери неизбежны, и потребуется кем-то восполнять летный состав. Поэтому сделали ставку на массовость в подготовке, используя предвоенный опыт СССР. Полковник Демидов хоть и настаивал на минимум трехмесячном курсе обучения, но ввиду того, что события стали развиваться стремительно, и самое позднее в ноябре ожидалось наступление французов на Ближнем Востоке, скрипя сердце, согласился на ускоренный выпуск первой группы вертолетчиков, чтобы к началу высадки в Африке они уже были готовы. Небо закроет реактивная авиация адмирала Макарова со штатными пилотами, а вот роль армейской авиации придется выполнять многочисленным ночным охотникам, где экипажи будут состоять в основном из молодых пацанов, бывших матросов срочной службы. При всего лишь двух штатных экипажах Окпмиля в роли командиров и инструкторов, пилоты Мессершмиттов и Юнкерсов будут проходить подготовку на Мальте в полном объеме, так как их участие в египетской операции не планировалось. Также отобрали небольшую группу для подготовки пилотов реактивной авиации, где требования были гораздо выше, но рассчитывать на них в ближайшее время тем более не стоило. А вот в отношении подготовки личного состава для поршневой авиации аборигенов и вертолетов из 21 века подошли иначе. Трехмесячный курс, в котором был лишь необходимый минимум теории и наиболее возможный максимум практики, после чего всем, успешно закончившим курс обучения, присваивалось звание прапорщик ВВС и полагалось денежное довольствие, которому могли позавидовать многие офицеры. Отчасти это тоже было одной из причин большого количества добровольцев. Первая учебная эскадрилья ночных охотников уже вовсю работала в небе Мальты, что не могло укрыться от взглядов аборигенов, но деваться было некуда. Командующий ВВС полковник Демидов поставил вопрос ребром: если мы хотим иметь боеспособную армейскую авиацию к началу операции в Египте, то нужно летать каждый день и как можно больше, иначе толку не будет. Поэтому многочисленные корреспонденты, получившие аккредитацию для работы на Мальте, а также простые обыватели видели полеты каждый день и слышали каждую ночь, но при этом оставались в неведении, что же задумали эти странные русские. Параллельно с этим велась подготовка танкистов, самоходчиков и зенитчиков, из-за чего пришлось сильно прорядить ряды морпехов. Благо, здесь все же было на кого опереться, представители этих видов сухопутных войск на эскадре были. Все они направлялись в Сирию для оказания помощи братскому народу, вот и пригодятся их умения на земле Африки. Адмирал Илларионов решил на первых порах сделать ставку на своих людей, связанных с наземной техникой из будущего и с авиацией, а в качестве пехоты использовать в основном африканский легион, который уже разросся до значительных размеров. Торговля также не прекращалась, конвои между Валиттой и Катанией ходили регулярно. Местное население было довольно и бунтовать не собиралось, поскольку с появлением пришельцев уровень жизни на Мальте заметно вырос, что не добавило любви к англичанам. То есть вокруг была самая настоящая идиллия, какая только может быть в ходе войны. И вот в один из таких дней в западной части Тунисского пролива показались многочисленные дымы. Появились долгожданные гости из Испании. Пленным англичанам уже сообщили, что их переправят в Испанию без каких-либо условий, что вызвало неоднозначную реакцию. Согласно информации, какую регулярно удавалось получать из их среды, очень многие английские солдаты были бы не против посидеть в таком плену до самого конца войны. Их не притесняли, хорошо кормили, по отзывам самих англичан, гораздо лучше, чем в английской армии, если требовалась какая-то работа, направляли на нее только добровольцев и за хорошую плату, как и всем остальным мальтийцам. Единственное, требовали соблюдать дисциплину и не покидать самостоятельно расположение лагеря. То есть Женевская конвенция соблюдалась даже в большем объеме, чем требовалось. На это у Илларионова были свои причины. Освобождая пленных, он хотел убить одним выстрелом двух зайцев, избавиться от такой толпы потенциально опасных личностей и заслать в английское общество большое количество своеобразных агентов влияния, которые, вне всяких сомнений, начнут рассказывать о сытой и спокойной жизни на Мальте, что будет резко контрастировать с условиями жизни в Англии в условиях блокады. А что, пропаганду еще никто не отменял. Уже обменялись радиограммами, испанский конвой поздравили с прибытием на Мальту, и вскоре грузовые и грузопассажирские суда под испанским флагом вошли в порт Валитты. На рейде остались лишь военные корабли, тяжелый крейсер «Канариас», эсминцы «Лепанто» и «Альсида». Количество кораблей эскорта оказалось меньше заявленного, что-то там у испанцев не заладилось. Но оно и не удивительно, если учесть, в каком состоянии находился испанский флот после недавно отгремевшей гражданской войны. Поставка продовольствия на Мальту тоже оказалась, по сути, реэкспортом. Ситуация с продовольствием в Испании оставалась напряженной, и она была вынуждена закупать значительную его часть в странах Латинской Америки. Но ради установления дружбы с обосновавшимся на Мальте пришельцами Франко решил поделиться своими запасами. Тем более, по сравнению с потребностями самой Испании, это была капля в море. Во время визита Михаила Кутузова в Барселону удалось решить многие вопросы к обоюдной выгоде, в том числе и поставку необходимых ресурсов. Испания брала на себя заботы по закупке всего необходимого в своих бывших американских колониях, с которыми у нее сохранились прочные экономические связи, и выступала в роли посредника между пришельцами и остальным испаноязычным миром. К своей вящей выгоде, разумеется, Илларионов согласился с такой постановкой вопроса, поскольку понимал, с Испанией лучше жить дружно. Всякие Аргентины, Уругвай и Колумбии с Венесуэлами далеко, а Испания рядом. Поэтому лучше задействовать на первых порах ее, как своего торгового партнера и посредника, а дальше видно будет. И то, что с первым конвоем во главе испанской делегации прибыла не мелкая сошка из испанского МИД, а сам министр иностранных дел Испании Рамон Серано Суньер, говорило само за себя. Илларионов принимал испанскую делегацию, оказавшуюся очень многочисленной, в городской мэрии, что уже стало традицией. Самыми крупными фигурами из официальных лиц оказались министр иностранных дел и контр-адмирал Франсиско Бастарричи. Остальные – сотрудники МИД. Прибыли также представители деловых кругов и пресса. Правда в том, что далеко не все из них собираются заниматься только бизнесом и делами прессы, никто не сомневался. На этот счет служба безопасности уже подготовилась. Беседа шла на русском языке, после гражданской войны в Испании оказалось много переводчиков, так что никаких сложностей в этом плане не возникло. Илларионов радушно приветствовал гостей, пожелал народу Испании скорее преодолеть тяжелые последствия войны и дальнейшего процветания, а также выразил надежду на взаимовыгодное сотрудничество и искреннюю дружбу. Те же самые надежды выразил и глава делегации сеньор Рамон Серанасуньер, пожелав пришельцам из другого мира поскорее освоиться в этом мире и добиться благополучия и процветания, войдя в дружную семью европейских народов. После положенного словословия и обмена любезностями перешли к деловой части встречи. Вопросы открытия консульства и организации регулярной грузопассажирской линии Барселона-Валетта решили быстро. Гораздо больше времени заняло обсуждение проблемы доставки английских военнопленных в Испанию. Заодно Илларионов сделал попытку выяснить дальнейшие планы испанцев, задав провокационный вопрос: «Господа, а что за история случилась с английским линкором «Принц Уэльский»? До нас доходят такие нелепые слухи, которым просто опасно верить. Обычное поведение Британии, господин Илларионов, которая не привыкла считаться ни с чьим мнением и считает себя мировым гегемоном, которому все обязаны подчиняться. История с принцем Уэльским из этого же ряда. Мало того, что англичане устроили бой в наших территориальных водах, игнорируя нейтралитет Испании, так они еще и обстреляли наших людей, которые высадились на выбросившийся на мель корабль, чтобы убедиться в том, что он не представляет опасности. Да уж, а что происходит возле Гибралтара? Не знаю, как в вашем мире, но в нашем считается, что Англия оккупировала его незаконно. В Утрехтском мирном договоре не упоминалось никаких конкретных географических границ. Говорилось лишь о порте и замке возле порта, то есть, о каком-то небольшом укрепленном периметре вокруг города, но ни в коем случае не обо всем полуострове. Разве в вашем мире не так? В нашем тоже так, и все наши протесты просто игнорируются. Так почему бы Испании не восстановить историческую справедливость? В отношении Мальты мы это уже сделали, ведь Мальта была незаконно оккупирована Англией после того, как с ее подачи был злодейски убит великий магистр Мальтийского ордена, российский император Павел I. Мы это не забыли. Предлагаем Испании сделать то же самое, вернуть исконно испанскую территорию. Тем более, Англия сейчас переживает не лучшие времена, мы это понимаем, но после войны в Испании очень много проблем. И начинать еще одну войну было бы неразумно. Гибралтар – это все же крепкий орешек, и легко его не взять. А в случае конфликта с Англией под ударом окажутся наши Канарские острова. Так захватить Канары мало, надо еще суметь их удержать. Что касается Гибралтара, то мы могли бы помочь вам в решении этого вопроса. Каким образом? Если испанская армия выделит достаточные силы пехоты для взятия Гибралтара, мы могли бы своей авиацией подавить всякое сопротивление англичан, уничтожили бы все их артиллерийские батареи и заставили английских солдат забиться в норы, когда им будет уже не до отражения штурма. А за это время испанская армия могла бы занять передовые английские позиции, развивая успех дальше. В ходе наступления наша авиация сможет также оперативно реагировать и вовремя подавлять с воздуха возникающие очаги сопротивления англичан. Весьма неожиданное предложение, господин Илларионов, но такое не в нашей компетенции. Мы должны сообщить об этом в Мадрид. Конечно, господа, я вас не тороплю, но решайте быстрее, поскольку второго такого шанса, когда силы Англии разобщены и ее флот понес большие потери, может больше не быть. Мы не можем помочь вам наземной техникой и пехотой, но полностью закрыть небо над Гибралтаром и уничтожить с воздуха всю артиллерию англичан, заодно смешав с землей их укрепленные позиции, это в наших силах. Мы сегодня же свяжемся с Мадридом. Но сами понимаете, что даже в случае положительного решения, подготовка займет какое-то время. Понимаю. Если вопрос будет решен положительно, сообщите нам дату, к которой нам надо быть готовыми. А также пришлите достаточное количество офицеров связи для координации действий с испанской армией. Больше ничего не нужно. Нескромный вопрос, господин Илларионов. Что вы хотите получить за помощь в возвращении Гибралтара? Немного, господа. Режим наибольшего благоприятствования в торговле, упрощенный визовый режим между нашими странами и Танжер. Все равно, эта территория имела до недавнего времени крайне размытый и неопределенный статус, а мы бы навели там порядок. Знаю, что сейчас Танжер занят испанскими войсками, но думаю, что обмен Танжера на Гибралтар – очень неплохой вариант для нас обоих. Давайте называть вещи своими именами. А как вы относитесь к возможности расширения территории испанского Марокко? В смысле, сделать французское Марокко испанским? Грубо говоря, да. Мы не возражаем и не будем вмешиваться. Это внутреннее дело Испании. Даже так, хорошо, господин Илларионов. Мы свяжемся с Мадридом и сообщим вам результат как можно скорее. Подбрасывая такую аппетитную приманку, Илларионов особо не надеялся, что испанцы клюнут. В прошлой истории Франко под разными предлогами увиливал от предложений Гитлера присоединиться к странам Оси и начать военные действия против Англии, начав с захвата Гибралтара. Но Франко, прямо не отказывая, выдвигал раз за разом такие неприемлемые требования, что в конце концов Гитлеру это надоело. И он, видя нежелание Франко ввязываться в войну на стороне Германии, заявил, что все равно возьмет Гибралтар, либо вместе с Франко, либо без него. Но сначала немецкие войска, предназначенные для операции «Феликс», взятия Гибралтара, понадобились для плана «Барбаросса». Вернуться к проведению операции, которая с марта 1941 года стала называться «Феликс Хайнрих», предполагалось в октябре 1941 года. Но провал «Блицкрига» и неожиданно высокие потери на Востоке, которые совсем не ожидались, не позволили это сделать. В итоге Гибралтар так и остался английским, а Франко, в конечном счете порвав с Гитлером, стал заигрывать с Англией и США, избежав участи быть втянутым во Вторую мировую на стороне проигравших. Но тогда позиции Англии были гораздо сильнее. Сейчас же, в результате Попадалова и последующих за этим событий, положение империи, над которой никогда не заходит солнце, было неважным. И как знать, может быть, Франко все же решится. Ну а не решится, была бы честь предложена. Пусть тогда в будущем не заводит песню об упущенных возможностях. Такое два раза не предлагают. Обсудив все намеченные вопросы, сделали перерыв до завтра. Все равно, выгрузка судов займет не один день. А пока можно подвести предварительные итоги. Илларионов вызвал своих ближайших помощников, Панкратова, Никитина, Бережкова и Захарова, поставив перед ними вопрос ребром. Все слышали, как думаете, клюнет Каудилья? Честно говоря, вряд ли. Уж очень Франко боится потери Канарских островов и прекращения подвоза продовольствия из стран Латинской Америки. Ведь флот еще у англичан есть, и при желании Royal Navy может блокировать все испанские перевозки через Атлантику. Понятно. А не сделать ли нам тогда рокировку? В каком смысле? Если испанцы так и будут сопли жевать, не сделать ли нам аналогичное предложение французам, а они согласятся, может согласятся, может нет. Но ведь попробовать мы можем, контакт с адмиралом Жансулем у нас налажен, а он уже сам наверх с этим предложением выйдет. Правда, сделать это можно будет не раньше, чем испанцы озвучат отказ, хотя бы в завуалированной форме. А как с Жансулем свяжемся? Снова чету Матвеевых варан забрасывать? Так ведь Мурка уже в положении. Я ее на штабную работу перевел. Зачем забрасывать? Будем действовать исключительно официально. Если наш фельдмаршал побывал с официальным визитом в Марселе, то что ему мешает сделать то же самое в Вороне? Ибо английский Гибралтар мне очень не нравится. Пусть будет лучше либо испанский, либо французский. А если наш, а оно нам надо? Такой постоянный головняк в отношениях с испанцами из-за этой скалы? Нет. Пусть лучше с ними французы на эту тему бодаются. Если и французы не захотят, то, что же делать, будем думать. Следующие дни прошли без особых происшествий, если не считать за таковой попытку еще одной английской подводной лодки подобраться к Мальте. Но здесь Илларионов уже пошел на принцип. Лодку, идущую со стороны Гибралтара, заметили еще при приближении к Тунисскому проливу, и вели до самой Мальты. Как оказалось, она также пришла с целью высадить разведгруппу. Когда это было сделано под покровом ночи, группу быстро повязали без шуму и пыли, как сказал полковник Никитин, а саму лодку стали преследовать сторожевики «Шторм» и «Тайфун». Сначала в надводном положении, а потом, обнаружив и загнав ее под воду, стали имитировать атаку глубинными бомбами, взятыми у итальянцев, но с установкой меньшей глубины и сброшенными чуть в стороне, чтобы не задеть лодку. Это вынуждало англичан маневрировать полным ходом, уклоняясь от бомбежки, что приводило к быстрому разряду аккумуляторных батарей. Видя, что сбежать не удается, англичане пошли на хитрость, и после очередной атаки попытались имитировать гибель лодки, выпустив на поверхность часть топлива и выбросив через торпедный аппарат различный мелкий мусор, соблюдая после этого режим тишины. Увы, против поисковой аппаратуры 21 века эти меры оказались бессильны, и в итоге лодке «Севал» все же пришлось всплыть, к когда воздух внутри нее стал совершенно непригоден для дыхания. Но следовало отдать англичанам должное, лодку они сдавать не собирались. Всплыв на поверхность, они вышли на палубу с белым флагом, но перед этим начали заполнение балластных цистерн и открыли крышки торпедных аппаратов, в результате чего вода стала быстро затапливать корпус лодки. Поэтому, когда шторм и тайфун подошли ближе, на воде оставался только экипаж Севал в спасательных жилетах, а сама лодка пошла ко дну. Подобрав англичан из воды, сторожевики вернулись в Валетту. Сообщить о гибели лодки англичане не успели. Помимо подавления радиосвязи, тайфун еще и повредил антенну лодки огнем своего зенитного автомата в момент всплытия. Илларионов, узнав о таком улове, приказал держать экипаж Севалф отдельно от остальных пленных и не распространяться об уничтожении лодки. Чем позже в Адмиралтействе сочтут ее погибшей, тем лучше. Ибо радиоигра между Валеттой и Лондоном набирала обороты, и можно было надеяться, что какое-то время еще удастся поводить англичан за нос. А вот с испанцами все было не так хорошо. Если в плане торговли и установления дипломатических отношений никаких проблем не возникло, то касательно предлагаемой операции по восстановлению исторической справедливости, то есть возвращения Гибралтара под юрисдикцию Испании, начались танцы с бубнами. Первое время Мадрид отмалчивался и не говорил ни да, ни нет. Но когда выгрузка доставленного продовольствия с испанских судов закончилась, и началась погрузка англичан, Илларионов сам прибыл к главе испанской делегации и в приватном разговоре попросил дать четкий ответ до того, как испанский конвой покинет Мальту, ибо ему английский Гибралтар не нужен. И если Испания не собирается решать эту проблему, то пришельцам придется решать ее самостоятельно. Намек был более чем прозрачный, и сеньор Серано Суньер пообещал прояснить ситуацию. Но, увы, результат получился, как и в прошлой истории. Когда все же был получен ответ из Мадрида, там не содержалось никакой конкретики. Одни лишь общие фразы о тяжелом состоянии Испании после гражданской войны и неготовности к новой войне, а также предложение вернуться к этому вопросу чуть позже, когда ситуация будет более благоприятной. Получив такой завуалированный отказ, Илларионов понял, что рассчитывать на Франко бессмысленно. Его стремление и дальше услужить и нашим, и вашим не изменилось. Правда, кое-что в направлении возврата Гибралтара он все же сделал. Полуостров был полностью блокирован с суши и с моря с прекращением любой торговли, а немецкие подводные лодки спокойно стояли в соседнем Альхесеросе, получая необходимое снабжение и давая отдых экипажам, наплевав на правила 24 часов. Все ноты английского Foreign Office по этому поводу Мадрид либо игнорировал, либо отделывался формальной отпиской. В самом Гибралтаре уже давно был недостаток продовольствия и сильный дефицит пресной воды, поскольку собственных источников водоснабжения он не имел. Зато рядом в Алхесеросе жизнь била ключом, и немецкие подводники имели прекрасную возможность соединять приятное с полезным. Испанцы их заранее предупреждали о появлении очередного английского конвоя, и когда он втягивался в Гибралтарский пролив, немецкие лодки успевали покинуть Алхесерос и занять позиции на подходе к Гибралтару. Точно так же испанцы сливали информацию о приближении конвоя французам, и те не только информировали свои лодки, находящиеся поблизости, но и успевали подготовить к вылету авиацию, базирующуюся во французском Марокко. В итоге сложилась парадоксальная ситуация, которую раньше было невозможно представить даже в самых смелых фантазиях. Немцы и французы стали невольными союзниками в войне против Англии, хоть и не координировали совместные действия, а Испания фактически воевала с Англией чужими руками, добиваясь поставленных целей, ибо все понимали, что без помощи извне Гибралтар долго не продержится. По сравнению с прошлой историей ситуация там была еще хуже в том плане, что не удалось провести повторную эвакуацию населения, когда оно вернулось в Гибралтар из французских владений в Африке. Разгром английского флота возле Мерсель-Кибира и Дакара не позволил это сделать.